30 ноября великому Ким Чен Ыну прислал ответную телеграмму наследный принц королевства Таиланд Маха Базралонконь. Адресант от имени королевы Сирикит и королевской семьи выразил благодарность Ким Чен Ыну за оказанную им поддержку в самое трудное время для таиландцев. Далее он отметил, что соболезнование Ким Чен Ына послужило источником большого утешения и от всей души поблагодарил его за сердечную заботу.